бешенство бабки или слово в защиту рая. В последние дни истинный учитель истины, то есть сами знаете кто, был в отъезде, изучал в Воронежской лаборатории профессора Иньязова застарелые случаи лузерства. У профессора сейчас лежат сразу несколько молодых пациентов из малых и средних городов, не прошедших кастинг в реалити-шоу. Десяток жертв любви, почему-то поссорившихся с людьми своей мечты. Пара дам, сделавших себе пластические операции по исправлению носа, и все равно несчастливых. Толпа выпускников украинских бизнес-колледжей, не ставших миллионерами и так далее. Все они считают, что жизнь проиграна. Проведя в беседах с ними несколько бессонных ночей, мы с профессором установили, все больные – жертвы лотереизации сознания. Заболевание это в последние десятилетия приобрело пандемические черты. Профессор Иньязов, верный себе, назвал его бешенством бабки, ББ, имея в виду ненасытность болезни и ее фиксацию на процветании, а также древнейшую из известных азартных игр метание бабок. Имеется в виду лошадиные кости, позже эволюционировавшие в игральные. Любопытно, кстати, что арабское «хазар», породившее слово «азарт», означает все ту же игральную кость. Немного об истории заболевания. С древности в умах людей существовало представление о двух противоположных видах счастья. Первое. Лотерейное можно условно назвать снятием джекпота с аппарата жизни. Считалось оно явлением мистическим. Везунчики имели тучные стада, рабов, наложниц, настоящее бронзовое оружие и считались любимцами богов. Не случайно мистический антураж до сих пор эксплуатируют игральные аппараты, звездочки, музыка, звонкие жетоны. Перед нами весьма старинный симбиоз банкомата с Дамблдором. Но был и другой вид счастья, о котором помнили все. Это, говоря условно, была идея рая. Называлась ли она Элизиумом или краем счастливой охоты, суть была одна. Туда отправлялись не на халяву, а по божественной воле, справедливо вознаграждавшей человека за совершенные дела. Христианство модифицировало эту идею, объявив, что небеса милосердны, и покуда человек жив, ему не поздно заслужить рай. Рай незримо присутствовал рядом с людьми и помогал им при случае вынести невыносимое. В новое время он снова модифицировался. Рай перенесли из иного мира в наше общее грядущее. Так появилась идея светлого будущего, сохраняющая все видовые черты. Там тоже никто не претерпевал несправедливость, и не было слышно ни плача, ни свиста бича. Ради этого вида рая люди точно так же готовы были отдать свои жизни и терпеть сколько угодно. Сегодня, однако, следует констатировать, рая, как признанного психического явления, больше нет. Он стал маргинальным и подпольным. Светлое будущее отменено во всех развитых странах. Царство Небесное, как реально существующее место, не упоминается вслух вовсе. Остался единственный легальный вид счастья – лотерейный, хотя его и пытаются гримировать под рай, доступный каждому. Эту мысль необходимо пояснить. Известная мантра «У каждого есть шанс» и «Every creature has its big day» является, очевидно, безумной, поэтому мы и говорим о бешенстве бабки. Нелепо в самом деле полагать, что все могут стать миллиардерами или звездами ТВ. Потому что каждому миллиардеру кто-то должен гладить рубашки, чинить его майбах, отдаваться за шикарные бирюльки и восхищаться им, стоя в толпе за цепью. Что еще важно понять? Счастливчиками не могут стать даже все, кто имеет для того способности и упорство. Потому что 6 миллиардов человек не может содержать десяток миллионов упорных и хватких ребят, так как тем хочется. Миллиардеров на планете меньше сотни, а голос и слух имеют по меньшей мере 5 девушек из 100. И что делать человечеству с 70 миллионами звезд эстрады? Таким образом, твердя о шансе для каждого, современность нагло разводит землян. Понятно, что нормальный землянин проигрывает в розыгрыше лотерейного счастья раз за разом, потому что так задумано. При этом необходимость в счастье по-прежнему никуда не делась, и это приводит к самым печальным последствиям. Подхватившие ББ либо окончательно уверяются в том, что они ничтожество, либо начинают навешивать табличку «счастье» на не слишком подходящие для этого объекты. К примеру, на квартиру в ипотеку, машину в лизинг, выпрямленный нос или другого человека. Последний штамм известен также как «идеальная любовь», не имеющая к собственной любви никакого касательства. Естественно, ни одна машина, ни один нос и ни один живой человек не выдержит требований, предъявляемых к ним жертвами ББ. В итоге мы живем под непрерывный грохот рушащихся ожиданий, а самым популярным состоянием души на планете становится депрессия. По сути, абстинентный синдром – ББ-зависимых. А расхлебывать все это приходится нам с профессором, а мы тоже не железные. Остается добавить, что в качестве терапии ББ-космос рекомендует построение светлого будущего и искание Царства Небесного. Но всерьез это воспринимать, конечно, нельзя. Космос просто устарел и не рубит фишку происходящим.